Тех самых, которых мы видели у Академии. Один из них поднял руку, и в нашу сторону ударила ветвистая молния, направленная точно в голову лейтенанта Киряева.